25 декабря 1934 года Берзин был назначен на должность начальника разведупра РКК в связи с переходом центральных управлений НКО СССР на новую организационную структуру. А 15 апреля следующего года он, согласно его просьбе, освобожден от занимаемой должности и через 5 месяцев назначен вторым заместителем по политической части командующего войсками ОКДВА для руководства работой разведки. То есть с явным понижением должности отправлен в почетную ссылку. Начальником разведотдела особой краснознаменной Дальневосточной армии, место дислокации которой приравнивалось к военному округу, и его заместителем были старые сотрудники Яна Карловича Гайлис, Валин и Солнынь. В аппарате РО в сопредельных странах действовали знакомые ему по прежней работе Зорге, Ринг, Гилев, Лухманов, Вишневецкий, Боев, Русев, Лепин, Батманов, Сатуров и другие. Полночь 18 июля 1936 года радиостанция города Сеулты, Испанская Марокко, передала в эфир фразу «Над всей Испанией безоблачное небо». Это был сигнал к мятежу генерала Франко против Испанской Республики. Разразилась длившаяся 3 года тяжелая и кровопролитная гражданская война. Германия и Италия сразу же открыто поддержали мятежников. Началась интервенция. На стороне республиканцев выступил Советский Союз, явно на словах и тайно на деле. Конечно, присутствие советского оружия и советских военных в Испании было секретом Полишинеля. Тем не менее, конспирация упорно соблюдалась. В октябре 1936 года в Испанию в качестве советников стали прибывать советские военные специалисты. Уже в начале октября немецкие разведчики отправили из Мадрида в Берлин сообщение. Сюда прибыл главный военный советник республики и советский генерал Гришин. Этим генералом и был Ян Карлович Берзин. Его вызвали в Москву еще весной 1936 года, и когда начался франкистский мятеж, отправили в Испанию. Первое, чем ему пришлось заниматься, — организация обороны Мадрида. Уже в начале ноября войска мятежников вышли на ближние подступы к испанской столице. 6 ноября бои шли уже на окраинах города. Военные советники торопились организовать оборону, а 8 ноября в городе появилась первая из интернациональных бригад этой гвардии Коминтерна. Франкистам так и не удалось взять город. Неоценим вклад советников, специалистов Красной Армии в оборону Мадрида. Кто еще мог подсказать Мелисианос, как построить в условиях миллионного города долговременную оборону со стрелковыми окопами полного профиля, с правильно расположенными орудиями и пулеметами? И, разумеется, советники не только учили, но и учились, строя оборонительные рубежи на подступах к Мадриду. Показывая мадридцам, как следует вгрызаться в камень, как и где возводить проволочные заграждения, как и где готовить секторы обстрела, откуда испанцам, не воевавшим целую вечность, было знать, что на 1 погонный километр фронта нужно около 4 тонн колючей проволоки и около 2000 мин и фугасов. Требовалось немедленно переключить заводы столицы на производство всего необходимого для фронта. И в этом важнейшем деле на помощь защитникам Мадрида также приходили «Советикос».